Маня, которая была при нем вроде как личным переводчиком, поскольку владеет немецким как родным, и к тому же является лучшим экспертом по всему немецкому и главный художник издательства, выступающий в роли личного дизайнера. И вот они входят. «Милые фройляйн», — спрашивают, «чего бы клиентам хотелось?» Наш мальчик через подругу Манечку отвечает, что хотелось бы одеться, но то, что находится в этом зале, кажется ему, к большому сожалению, недостаточно дорогим. Тогда появляется элегантная дама, по-видимому, старший продавец, и предлагает всем спуститься в какое-то нижнее помещение. Качество, а также цена вещей, находящихся там, уже вполне покупателя устраивают. Начинает он скромно с рубашки. Пока он выбирает, им предлагают воду или соки по желанию. Когда клиент перешел к выбору костюма, им предлагают кофе. Личный дизайнер строг и взыскателен. Они выбирают лучший костюм из всех имеющихся. Когда переходят к примерке пальто, им выносят шампанское. Они сидят в мягких кожаных креслах, пьют холодное шампанское, и милые фройляйн порхают над ними, перемежая немецкую речь с французской, потому что дело дошло до аксессуаров и парфюма. И все это здорово смахивает на сеанс черной магии в известном театре Варьете. Потом им предлагают закуски. Когда подруга Манечка робко спрашивает, может ли она воспользоваться телефоном, ей отвечают: «Вам можно все». И вот покупки упакованы в шелково-шуршащую бумагу и разложены по хрустким фирменным пакетам. И дама, старший продавец, у которой уже скулы свело от непрекращающейся улыбки, ждет, что клиент сейчас достанет, как это принято, кредитную карточку, ведь невозможно же носить с собой такое количество наличных денег. А нет, клиент раскрывает портфельчик и достает пачки дойчмарок толщиной с кирпич из кремлевской стены. Белокурый фройлен вытягиваются во фрунт, а кассир теряет дар речи. Весь магазин провожает их стоя. Им советуют быть осторожнее, ведь у них в руках целое состояние. Они снисходительно успокаивают, мол, за углом машина с охраной. Им верят. Когда они выходят, старшая продавщица в полуобморочном состоянии трогает Манечку за рукав и спрашивает, не сын ли главы знаменитой русской мафии этот милый молодой человек. И Манечка, профессионально завершая мизансцену, отвечает, понизив голос, «Почему же сын?» «Сам?» Манечкин рассказ косвенно подтверждает мое предположение, что, работая в этом издательстве с голоду, я, по крайней мере, точно не пропаду. Теперь ясно, что можно расслабиться и от души попереживать на совсем другую тему, а именно, как сказать Ираклию, что он скоро некоторым образом станет отцом. Почти 3 месяца прошло с тех пор, как я улетела. Аэропорт успел еще несколько раз закрыться и открыться. Центробежные процессы, разорвавшие империю, перекинулись и на мою страну, и все идет к войне с ее субтропическим полуанклавом. И теперь, когда Ираклий не звонит 2 или 3 дня подряд, я напридумываю себе самые чудовищные картины. Вот он прячется со своей камерой в горящем здании, не замечает, что балки сейчас обрушатся. Вот вертолет, из которого он фотографирует место боевых действий, сбивают, и летчик отчаянно пытается посадить потерявшую управление машину. Вот он подползает совсем близко к боевой позиции, а снайпер прицеливается в него. И только сила моего воображения удерживает балки от падения, вертолет от немедленного разрушения в воздухе, а снайпер, так и не успев нажать на курок, просто умирает в страшных конвульсиях, не выдержав чудовищной силы моей ненависти. В такие дни я сижу и взглядом гипнотизирую телефон. Потом вспоминаю, что волноваться мне противопоказано. Ведь я сейчас как космическая ракета на первых минутах полета. Старт прошел нормально. Первая ступень отделилась, но до выхода на орбиту еще далеко. В моем случае целых 4 месяца. И я заставляю себя взяться за работу. Я читаю верстку книги одного большого знатока игры в бисер. Мы делаем 4-томник. Подруга Манечка его составляла. И вот я сижу с ногами, забравшись в кресло. Настольная лампа выхватывает из вечерней полутьмы только страницы с разворотами текста. Роман, который я сейчас читаю, автор писал в разгар Второй мировой войны в горной Швейцарии. Он взлетал в космические ледяные высоты духа, а кругом горела и рушилась Европа. Наверное, это было сознательное противопоставление космоса хаосу. Попытка доказать себе и миру, что он и мир живы, что не все еще потеряно. Интересно,